и подпись. Ты помнишь? Вот в жокейском костюме и жокейской шапочке, лукавая, с хлыстиком в руках, и подпись «Мишка, гопля!» Я ничего не понимаю. Жозефа, такая религиозная женщина. У нее свое кресло в костеле. Почему же она в таком легкомысленном виде? А, это верно, просто шутка. Ну да, это шутка, иначе быть не может. Шутка! Да. Шутка! Да. На, письма! Вот эти тоже шутка! Считай, подлая! Считай! Ну, будешь со мной еще спорить. Считай. Так, поцелую твои мишени. Ла-ла-ла-ла. Жажду ласк. Ласк какой-то. Приходи, Стас, уезжай. Да? Блаженный. Да? Быть не может. Юзефа, такая почтенная женщина. Это безумие. Это просто минутное увлечение. Она потеряла голову. Ну, просто ошалела баба. А теперь, наверное, сама мучается. Она замучится. Это у нее это минуты увлечения. Вот тебе минуты увлечения. Вот тебе. На. Минуты увлечения. На. 10 лет твоя Люська живет со мной. 10 лет. Вот. Получай. Получай. Господи, Юзя, несчастная Юзя. Несчастная? Молчит у меня, развратится твоя Люська. А ты в шелке? Ой, так она любила тебя. Любила тебя. 10 лет любила. Любила? Любила? Я тебе покажу, подлых, как она любила. Я тебе покажу. А ты что? Вот это что? Еще тут портники. Еще тут портники. Итого 800 рублей. Брошка 1500. Щелковый чулок на 42 рубля. Опять еще тут портники. Тут все перчатки. Портьера в гостиной. Портьера в гостиной? Ну? Душа у Сердобовой была мужественной и многое могла вынести, но портьер она не преодолела. Может быть, от того, что они были гипюровые и ручной работы, портьер она не преодолела. Надо работать, надо спешить. Надо работать, надо спешить. Думал Алексей Иванович, с тупым любопытством разглядывая свою рваную войлочную туфлю, из которой сбоку вылезала красная суконка. Почему они внутрь вшили красную суконку? Для красоты, что ли? О чем я думал? Ах, да, надо работать, надо спешить. Алексей, завтракать. Значит, все утро уже прошло, и ничего не сделано, ничего. Ой.